Введение к истории массажа. Массаж, что означает разминать, растирать, известен с незапамятных времен, хотя такого понятия еще не существовало. Достаточно сказать, что в Древней Руси были весьма популярны и у простонародья, и у знати, повитухи, костоправы, знахари, умело пользуясь различными приемами, они вправляли вывихи, лечили переломы, избавляли от запоров и ломоты в пояснице, исправляли неправильное положение матки и так далее. На Древнем Востоке оздоровительный массаж проводили, как правило, в банях. Гассан разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. С восхищением описывал Александр Сергеевич Пушкин «Тифлисскую баню». Уже в древности врачи стали пользоваться массажем как методом лечения. Он был известен в Китае, Японии, Греции, о массаже упоминает Гиппократ, 460-377 год до новой эры. Наряду с массажем тогда же применяли лечебные приемы, напоминающие акупунктуру. Развитию массажа способствовали работы шведского врача Линга, применявшего его вместе с гимнастикой. В России в XIX веке разработали физиологическое обоснование влияния массажа на организм здорового и больного человека, определили показания и противопоказания к применению массажа при различных заболеваниях. Создали классификацию массажных приемов и методики применения лечебного массажа. Большая заслуга в популяризации массажа принадлежит русскому врачу Заблудовскому, создавшему в Берлине в 1882 году первую государственную школу по изучению массажа. Его работы по массажу в хирургии, терапии, спорте до сих пор имеют большое научное значение. Заблудовским написано свыше 100 научных работ по физиологическому обоснованию действия массажа и методики массажа. Он ввел в массаж ряд новых массажных приемов, внес большой вклад в развитие спортивного массажа. Благодаря его исследованиям массаж привлек внимание многих русских ученых Боткина, Моносейна, Остроумова, Ратимова, Отто, Маклакова, Штанге, Турнера, Щербака. Началось изучение механизма действия массажа, его методики и техники, показаний и противопоказаний. Отто, например, написал ряд работ о значении применения массажа в акушерско-гинекологической практике. В 1888 году он организовал в акушерско-гинекологической клинике в Петербурге специальные курсы по гинекологическому массажу. Большой вклад в дело внедрения массажа в офтальмологию внес Маклаков. Ему принадлежит приоритет введения в офтальмологию механической вибрации. В 1893 году он сконструировал вибрационный аппарат, который применялся при лечении различных хронических заболеваний глаз. Шульц и Гуревич, а также другие, применяли массаж в хирургической клинике при лечении переломов. Действие вибрационного массажа на организм глубоко и всесторонне изучали Бехтерев, Чекаев, Брейтман, Щербак, Андреева, Галанина. Большое значение для развития массажа имели работы таких ученых, как Залесова, Кипарский, Бубличенко, Снегирев, Киричинский и другие. Однако в дореволюционной России массаж не получил широкого распространения среди населения, не было кадров, квалифицированных массажистов, а услуги немногих специалистов, владеющих искусством массажа, были слишком дороги, поэтому подавляющее большинство по-прежнему обращались за помощью к знахарям. После 1917 года массаж начинают применять в больницах, поликлиниках, физкультурных диспансерах, санаториях, детских лечебных учреждениях, широко использовать в косметике, спорте, Много сил и энергии отдали развитию массажа советские ученые Саркизов, Сирозини, Вербов, Крамаренко, Щербак, Стасенков, Васильев и другие. Особое значение массаж приобрел во время Великой Отечественной войны, когда необходимо было восстанавливать здоровье сотен и тысяч раненых, находящихся на излечении в госпиталях. Создавали специальные курсы по подготовке массажистов, часто из числа участников войны, оставшихся без зрения. Массаж получил широкое распространение в нашей жизни, особенно в последние десятилетия, во всех своих разновидностях – гигиенический массаж, косметический, спортивный, но главную роль играет, конечно же, лечебный массаж, который зачастую является единственным средством лечения тех или иных заболеваний.